Я, например, не встречал еще ни одного священника во всю мою жизнь, даже самого высокообразованного, совершенно без всяких характерных особенностей разговора, относящихся до его сословной среды. Всегда хоть капельку да есть что-нибудь. А между тем, если бы дословно стенографировать его разговор и потом напечатать, то, пожалуй, у иного высокообразованного и долго бывшего в обществе священника и не заметите никакой особенной характерности. Нашему художнику этого, естественно, мало, да и публика к другому приучена. В простонародье, например, в повестях Пушкина, по мнению большинства читателей, наверное, говорит хуже, чем у писателя Григоровича, всю жизнь описывавшего мужиков. Я думаю, и по мнению многих художников тоже. Не вытерпит он, что священник, например, говорит почти безо всякой характерности, зависящей от сословия, от среды его. Но потому и не поместит его в свою повесть, а поместит характернейшего. Таким образом, современного священника при известных обстоятельствах и в известной среде заставит говорить иногда как священника начала столетия, и тоже при известных обстоятельствах и известной среде. Священник Касторский начинает, как и все, некоторое время почти совсем не напоминаю собою известной среды. Пока он хвалит художественность писателя Лескова, он говорит, как и все, безо всякой характерности, словечек и мыслей, обличающих сословие. Но так было надо автору. Надо было его оставить в покое, чтобы литературная похвала вышла серьезнее. А порицание господину Недолину строже, ибо смешная и характерная фраза нарушила бы строгость. Но вдруг автор, сообразив, что ведь, пожалуй, читатель и не поверит, что священник писал, пугается и разом бросается в типичности, и уже тут их целый воз, что ни слово, то типичность. Из такой суматохи, естественно, выходит типичность фальшивая и непропорциональная. Главный признак человека необразованного, но почему-нибудь принужденного заговорить языком и понятиями не своей среды, это некоторая неточность в употреблении слов, которых он значение, положим, и не знает, но не знает всех оттенков его употребления в сфере понятий другого сословия. А потому проходить такие вредные покушения, невежестве, облеченном опять в том же журнале, в нем представлен голосистый дьячок и так далее. Последнее словцо «голосистый» уже слишком грубо. И именно тем, что «связь Касторский», желая выразить понятие о лице, одаренном прекрасным голосом певца, думает, что выражает это понятием словом «голосистый». Автор-специалист забыл, что хотя в священнической среде и теперь, конечно, встречаются малообразованные люди, но чрезвычайно мало до такой уж степени не понимающих значения слов. Это годится для романа, господин Ряженый, а действительности не выдерживает. Такое ошибочное выражение прилично было бы разве Пономарю, а все же не священнику. Не слежу за всеми выражениями далее, повторяю, их там целый воз, чрезвычайно грубо натасканный из тетрадки. Но хуже всего то, что типичник автор, если говорят о художнике-авторе, то, возможно, понятие о ремесленнике-авторе, а слово типичник определяет ремесло или мастерство, что типичник-автор выставил свой тип в таком непривлекательном нравственном виде. Надо бы выставить все-таки «связь о Касторском», человека с достоинством добродетельного, и типичность ничему бы тут не помешала. но типичник был сам поставлен в затруднительное положение, из которого не сумел вывернуться. Ему непременно надо было обругать своего собрата-автора, наглумиться над ним, и вот свои прекрасные побуждения он, переряженный, поневоле должен был навязать своему священнику. А уж насчет чудес, типичник совсем не сдержал себя. Вышла ужасная глупость. Духовное лицо, да еще глумится над чудесами и делит их на мудреные и немудреные. Плохо, господин типичник. Я даже думаю, что и псаломщик, произведение того же пера, очень уж перенаивничал неумелый мастеровой в окончании именно в опасениях псаломщика, которые слишком уж не блистают умом. Одним словом, господа, вся эта вывесочная работа, положим, еще и сойдет в повестях, но, повторяю вам, не выдержит столкновения с действительностью и тотчас же обличит себя. Не вам, господа художники, надуть старого литератора. Что же это, шутки, что ли, с их стороны? И нет, нет, вовсе не шутки. Это, так сказать, дарвинизм, борьба за существование. Не смей, дескать, заходить на нашу ниву. И чем мог вам повредить, господа, господин Недолин? Уверяю же вас, что он вовсе не имеет намерения описывать бытовую сторону духовенства. Можете вполне успокоиться. Правда, смутило меня на одно мгновение одно странное обстоятельство. Ведь если ряженый типичник напал на господина Недолина, то, ругая его, в противоположность ему должен был бы хвалить самого себя. На этот счет у этих людей нет ни малейшего самолюбия. С полнейшим бесстыдством готовы они писать и печатать похвалы себе сами и собственноручно. А между тем, к величайшему моему удивлению, типичник выставляет и хвалит талантливого господина Лескова, а не себя. Тут что-нибудь другое и, наверное, выяснится. Но ряженый не подвержен ни малейшему сомнению. А при чем же тут сам русский мир? Решительно не знаю. Ничего и никогда не имел с русским миром и не предполагал иметь. Бог знает, с чего вскочут люди».